Глава 158. Об осле, служившем в обители Морес. В окрестностях Мертвого моря есть гора под названием Морес. На горе живут отшельники. У них есть сад в 6 верстах у подошвы горы при морском заливе. Садом заведовал один из них. Всякий раз, как отшельники собирались в сад за овощами, они взнуздывали осла и говорили ему: «Ступай в сад к садовнику и принеси нам овощей». И осел один отправлялся к садовнику. Став у двери, он ударял головою в дверь. И тотчас садовник, навьючив его овощами, отпускал. Можно видеть, как осел ежедневно ходит один и служит только старцам, не повинуясь никому другому.